Хорошо, мои дорогие, всем добрый вечер. Давайте тогда начнем. Значит, у нас сегодня разговор про Хирама и Хирамову легенду. Да, вы следите вообще за силабусом, да, там последовательность? Нет? Язык ветвей, частный случай, это мы в предыдущую лекцию, там должочек небольшой. Частный случай, так сказать, кодировки эзотерических посланий, которые начали применяться в эзотерических учениях с незапамятных времен. Поскольку это эзотерическое, то есть нужно знать только то, что им доступно, да, как пишут военные приказы, в части вас касающиеся, доводим до вас, там, план общей операции. Да. Обычно эзотерические доктрины таким образом изъясняются с миром. Они нечто сообщают, ту часть послания, которую они полагают, всем следует знать. А большая часть остается внутри. Ну, вот это банальное сравнение с айсбергом, оно тут вполне уместно. Язык ветвей – это из обихода Каббалы, но у других доктрин была своя система шифровки. Например, цифровая у пифагорейцев, они же обожествляли число, для них число было всеобщим универсальным символом, и вот они многие понятия, слова, части доктрины, они цифрами шифровали. Ну, собственно, они заложили основы криптографии, то есть вот шифровального дела. Каким образом шифрами можно слова, понятия, целое предложение закодировать. Частный случай языка ветвей. Почему язык ветвей? Вот ветви, когда шуршат, да, вот они же о чем-то говорят между собой, а о чем непонятно. Значит, тот, кто знает, тот понимает сокровенный язык. Это сама идея шифра основывается на фразе одного древнего мудреца, замечательная фраза, совершенно поэтическая. Когда душа научилась читать, каждый лист на дереве становится священным писанием. Красиво? А вы говорите? Когда душа научилась читать, каждый лист на дереве становится священным писанием. То есть, если вслушиваться, вглядываться в мир, то можно уподобиться царю Соломону, о котором мы сегодня будем говорить. Ну, полностью уподобиться, видимо, нельзя, но приблизиться к нему. А он понимал по преданию язык зверей, птиц, морских волн, язык животных. То есть, вот они же о чем-то там общаются, да, вот ему это было видно. Мы теперь понимаем, что листья на деревьях, видимо, ни о чем не говорят. Это не более чем поэтическая метафора, но очень красиво сказано. Да? И вот в рамках этой метафоры язык ветвей – это сообщение, как бы оно всем адресованное, они все могут его понять. Тот, кто знает тайный язык ветвей, для того и листья на деревьях в темноте шепчутся о чем-то смысленном. Это не просто такой шорох. Вы эту метафору усекли? Ну, вот это и есть язык ветвей. А конкретные случаи его применения, когда, ну вот, некий текст, либо сразу он пишется таким темным, умышленно непонятным, избыточно метафорическим языком, когда сам код этих метафор понятен только посвященным. Или берется текст уже известный, и ему приписываются вот такие зашифрованные свойства. Ну, чаще всего в виде такого текста выступает Библия, конечно. Они говорят, что тут написано не то, что написано, а там есть третий, там, четвертый, пятый смысл, он ведом только тем, кто вот этот самый язык знает. Например, человек, мужчина, не знаю, человек ли он, но мужчина, говорит даме: я предлагаю вам руку и сердце. Вы понимаете, что он говорит? Нет, это вы бросьте. Вот я, как человек мыслящий линейно, не в языке ветви, я понимаю, что он собирается отрубить себе левую руку, вытащить, как ацтекский жрец, сердце и отдать. Да? Но это же, мы понимаем, это метафора. Для человека, находящегося вне метафорического ряда европейской поэзии, на всех европейских языках звучит одинаково, потому что восходит к античным образцам. Но, скажем, образованному китайцу, который, ну, допустим, выучил некий язык, немецкий, русский, английский, читает этот текст, но он не знает, что это конкретное выражение значит, то оно может, ну, самая, так сказать, мрачная ассоциация у него вызвать. В японской поэзии есть выражение «я съем твое сахарное сердце». Да, это, ну, более-менее, там, сказать, «я выпью твои хрустальные глазки», да, мы же не понимаем, что он их выпьет реально. Да. Это такие метафоры из любовных игр, да? И нам они понятны. Вот это язык ветвей. Значит, надо находиться внутри системы метафорической, понимать, что та или иная аллегория значит, и тогда выражение станет ясным. В эзотерическом подполье, которое возникло очень давно, и, собственно, никогда не прекращалось. Сказать, сообщество людей, которые живут своей некой жизнью, иной раз совсем не соотносясь с внешним миром, со всеми его страстями. Там вот этот метафорический язык, язык символов, язык знаков, язык вот этих метафор, он продолжается. Но традиция-то не прерывалась, но носители ее вымирали, а иной раз их преследовали, а иной раз они кое-что перетолковывали. И так получалась ситуация, при которой одни и те же символы получали самое разное, иной раз противоречивое и взаимоисключающее толкование. Вот это бывает. И это затрудняет чтение исторических текстов. То есть нужно четко знать не только один некий символ, который стоит за понятием, но и всю цепочку символическую. Это бывает тяжело. И трудно их адекватно истолковать. Ну, потому вот эзотерические тексты трактуются сложно, а те, кто умеет это делать, они ценятся. И никогда нет полной уверенности, что это истолкование ясное. Читал ли кто-нибудь из вас алхимические трактаты? Это вершина эзотерических дел, вот этого языка ветвей. Возьми синюю невесту элемента сера, взятую на заре, когда ива склоняется к ручью. Я фантазирую, но примерно такой язык, да? Вот что предполагается взять? И окуни туда, в смысле, ножки возлюбленной, и посмотри, какая будет реакция, да? Вот таким образом они выражались. И понять, что это такое, вот их сложную символику, ужасно тяжело. Вот это язык ветвей, да? Ну, а мы с вами на прошлом занятии говорили, да, что, собственно, следует прятать. На самом деле никто не прячет ничего сознательно, но просто некоторые находятся вне, скажем, круга, да. Ну, представьте себе, тот же китаец, вот герой нашего рассказа, да, вот он зашел в церковь и увидел, как там глотают венцо и едят лепешечку. И ему говорят, это тело и кровь Бога. Какие выводы он сделает об этих народах и их нравах. То есть, во-первых, эти люди едят своего Бога, уже само по себе наводит на самые мрачные размышления. Да? Во-вторых, они с радостью и просветленными лицами совершают каннибальский акт. И не где-нибудь, а в храме. Да? Но вся же стоящая в очереди вот эта вот тусовка, они же не думают, что они каннибалы, наоборот, они причащаются, все так, да? То есть, зависит все от взгляда. Кто находится внутри системы, скажем, христианских ритуалов, символов и христианского учения. Для того это вот, значит, таинство преосуществления, преображение хлеба в тело, вина в кровь и так далее. Я сейчас не буду вникать в конкретную эту символику, я просто вам ее привожу для примера, поскольку вы все в этом вовлечены. Да? Для человека со стороны, представьте, как это выглядит. На самом деле для нас также выглядят их ритуалы. Их — это все, кто не мы. Да? То есть вот с этой точки зрения любой иной ритуал, будь это масонский, будь это ритуал какого-то племени, скажем, который мы считаем примитивным, ритуал исчезнувшей цивилизации, или там ритуал иной религии, которая с нами существует современно, но мы ее не считаем правильной, да? Это все одно и то же. Для нас это, так сказать, вещь скрытая. Они с нами говорят на языке ветвей, а со теми, кто внутри, со своими приверженцами, они говорят на языке ясных и понятных символов. Вот такая вот ситуация. С этим понятно, с языком ветвей? Идем дальше. Сегодня у нас Соломонов храм и легенда о Хираме. Да. И тут вот как раз символизм, он будет очень так четко представлен. Соломон — персонаж Библии. Его описывает книга Царств и иные книги библейские как мудрейшего из людей, как любимца Божьего, как человека, который осуществил то, что не удалось осуществить никому, а именно построил дом Господень, то есть храм в Иерусалиме. Отец его Давид хотел построить храм, но Бог явился ему во сне и сказал, что ты недостоин, пролил слишком много крови. А вот сын твой Соломон построит. И Соломон построил. Тут есть тонкость одна. Имя Соломон на иврите, Шломо, состоит из тех же букв, что и слово шалом, мир, и слово шалем, совершенный, perfect. Да? И тут начинается сложная игра с символами с самого вот начала его жизни. Соломон описан и в самой Библии, и особенно в комментариях, и в разнообразных преданиях, как средоточие разных человеческих добродетелей, но главное из них мудрость. Когда Бог сказал ему о том, что Соломон, ты мне нравишься, проси, чего хочешь, то он попросил у него не богатств, что попросили бы большинство, ни славы, там, ни силы, ни жен, а мудрости. И эту мудрость он очень интересно выразил, как он ее назвал. Он назвал ее слышащее сердце. Лев Шомеа, слышащее сердце. Вот это вот его Соломоново определение мудрости стало краеугольным камнем понимания, что такое мудрость, например, в Кабале. То есть это не просто, ну скажем, в нашем понимании, что есть мудрость, способность, скажем, накапливать, перерабатывать информацию и быстро делать выводы. Да, ну, такого мнения о мудрости. Да? А вот с его точки зрения совершенно другое. Это способность воспринимать то, что другие не воспринимают. Вот это и есть язык любви. Например, как частный случай. А? Да, и интуиция тоже. Ну, там есть, это отдельная тема. На тренинге мы говорили, а сейчас как бы нет слишком много времени для этого. Но в Кабале есть такой треугольник познания, так называемый, который включает интеллектуальное, эмоциональное, интуитивное познание. То интуитивное, мистическое, да, вот оно и есть как раз вот то, которое обеспечивает полноту, полнота же в тройственном, да, сознании. Три главное число в европейской цивилизации. То, что тремя источниками познано, то вот и приобретает такую мозаичность и полноту. Статья Владимира Ильича, три источника и три составных части марксизма. Да, все по три должно быть. А мы смотрим двумя глазами, не включаем третий, да, правило. Мы анализируем, как правило, только интеллектуальными методами. Эмоционально редко подключаем и, наоборот, стараемся от него абстрагироваться. Интуитивно не используется. Поэтому, ну, с точки зрения, да, такой доктрины, это знание наше, оно не может быть полным и совершенным, поскольку два мощнейших источника познания из него исключены. А вот Соломон как раз этим и обладал. Слышащее сердце – это возможность воспринять мир во всей его полноте. Обладают ли этим обычные люди? Да. Когда превосходят свои обычные пределы. Об этом писал пророк Исаия и другие пророки. И у Пушкина, в тот момент, когда в его судьбе произошел перелом крутой, познакомился с масонской мудростью, он задумал жениться. И это плохо. Но зато знакомство с мудростью хорошо. По настоянию своих друзей Чаадаева и Вяземского, стал он читать разнообразные толкования библейские, пришел к выводу, что Библию он так вот не читал зря. И написал великолепные стихи из своего библейского цикла, абсолютно потрясающие, лучшие в русской литературе. И среди них особняком, даже среди этих великих стихов, стоит пророк, стихотворение «Пророк». И там каждая строка изумительная. А четыре строки характеризуют то, что есть полнота знания. «И внял я небо содрогание, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольний лозы прозябание». То есть, оставаясь человеком, да, он получил всю полноту, так сказать, информации. Вот это Лев Шуме, это слышащее сердце. Вот такой вот Соломон задумал гигантское предприятие построить храм истинному Богу. Конечно, храмы строились раньше, но ложным богам. А Соломон задумал построить храм Богу истинному. Проблема была в том, что он задумал его построить в Иерусалиме. Очень неудачно расположенном городе, без инфраструктуры и в очень бедной стране, в Иудейском царстве. Но осуществил свое мероприятие. Соломон реально, это реальный персонаж, он жил. В отличие от некоторых иных библейских персонажей, о которых мы не можем уверенно сказать. О нем можем. Реально это сопровождалось налоговым бременем, гнетом, но он не вел войн. Вот как-то вот он был человеком мира. Сумел. А за сколько налог построил? Ну, по преданию, если за 11 лет. Вот, за 11 лет. Что, в общем, довольно маленький срок, ударный совершенно по тем временам. Но, правда, храм был небольшой. Так как вот сейчас вот мы говорим, Соломонов храм, он кажется гигантским, но он очень небольшой. Если его описание внимательно прочитать, то он по сопоставлению он меньше каких-нибудь крупных европейских церквей. Не говоря уже там о гигантских соборах, вроде там собора Святого Петра, да, в Риме, там Саграда Фамилия, или Святого Павла в Лондоне, огромное сооружение, да? Он меньше их, но он же строился раньше. И техники было мало, и производительные силы были малы, и ресурсов у него было меньше. В Иудее, маленьком пастушеском государстве, никто не строил таких зданий никогда. И это само по себе привлекло в себе внимание. И, конечно, это все обросло мифами. Тут трудно отделить миф от реальности, легенду от по-настоящему происходивших событий. И вот это в нашем рассказе оно будет идти параллельно, да, вот как кабели, да, переплетены, и вместе получается свет. Так и здесь. В нашем случае не важно, что было на самом деле, а важно, как оно отображено в истории. Да? Вот вопрос как раз, миф или реальность, а есть какие-нибудь, не Библия? Иные источники? Да, об этом. Исторические источники. Да? Нету. Ну, то есть, то, что храм построили, это факт. Во-первых, от него руины остались, но о том, как он был построен, все детали, которые приводятся в Библии. Вот чертежи, вот так. Нет, чертежей не было, я думаю, тогда в нынешнем виде. Их не умели делать. А почему? Не изобрели масштаб. Это изобрели потом. Чертежи в натуральную величину трудно. Даже на земле было. Я думаю, что могли не на земле, и на папирусе, и на пергаменте, на вощеной дощечке могли зафигачить, но они не понимали понятия масштаба. Получается, они строили по рисунку? Я думаю, колоссальное значение имело воображение конкретного мастера, который рассказывал прорабам, десятникам, сотникам, как вот здесь должно быть, и они вот здесь это делали, а его задача была совместить. Да? То есть меньше была нагрузка, скажем, на среднее звено и на исполнителей, как сейчас, а колоссальная нагрузка была на человека, который все это замыслил. Он один держал это в голове. Они не представляли себе вполне, что они делали. Как на конвейерной сборке, каждый фигачит свой винт, свою гайку, и не понимает, что это выйдет танк или автомобиль. Он видит только малую часть своей работы. Но конструктор держит в голове все. Вот тогда был такой принцип. А он сам жил в Иудее? Он жил в Иудее, в Иерусалиме. Он же был царского рода и был царем. И там он и жил, и в очень маленьком городке Иерусалиме задумал построить грандиозный храм. В свою, да, столицу. Выбрал Иерусалим его отец Давид, потому что 12 колен Израилевых спорили между собой, и чтобы их помирить и сказать, что править будут не вожди племен, кланов, ну что такое колено? Колено и клан – это однокоренные слова. А править буду я, царь. Он выбрал место для столицы в захолустном совершенно городке, зато который никому не принадлежал. Он был на нейтральной территории. Это был чисто политический момент. Были города гораздо древнее Иерусалима и гораздо больше в те времена. Хеврон, например, да? Или Бейт-Лехем, который там Вифлеемом назвали. Или Газа, Иерихон. Но он выбрал Иерусалим. И сделал все, чтобы Иерусалим стал столицей. Перенес святилище туда. Построил дворец царский, но дворец деревянный, из кедровых балок. А этот храм должен был быть каменно-деревянный, с золотом, там, с медью, в общем, со всеми теми украшениями, которые храму приличествуют. Он должен был превосходить во много раз роскошью все царские дворцы. Ну, если верить Библии, и взять Библию, хотя у вас это вызывает, я так понимаю, некоторые нету умения. Но если, тем не менее, начнет Библия опираться как на исторический источник, это где-то 6 век до нашей эры. Вот. А если на руины? Ну, так, что с руины нам могут сказать? От самого Соломонова храма уцелел только фундамент. Его что... не исследовали? Ну, может, и исследовали, но я не думаю, что там уж так прям с точностью до одного дня все можно... Более-менее это все подтверждается. Само описание, как оно дано в Библии, да, вот описание замысла, как оно должно быть, пропорция архитектурная, процесс строительства, очень все правдоподобно. Да? То есть вот именно так, вероятно, тогда и строили. Что сделал Соломон? Он же был человек мира и дипломатии. Он подумал, из каких стран ему чего могут привезти. В самой Иудее мало чего есть. Только камень. И кто такой неценный? Ну, на фундамент, на блоки. Мрамора не было тогда. Хороший камень везли из Ливана. Там был такой, ну, полудрагоценный. А мрамор был в Греции. И ценился. Но греки не прислали. Да, если бы даже и прислали, сколько бы он стоил. Представляете, морем переть каменные глыбы. Это он позволить себе не мог. И он решил обойтись ценными породами дерева, среди которых главным был кедр. Ливанский кедр, знаменитый. И подружился он с правителями Ливана, тогда и государство так не называлось. Был город-государство Тир, и был город-государство Сидон. Оба городка живы до сих пор, но сейчас это рыбацкие деревушки. А тогда были крупные торговые города. И вот царь Тира, Хирам, он заключил с Соломоном союз, и они решили сотрудничать в строительстве храма. У Хирама царя был подданный, его тезка, которого тоже звали Хирам. Хирам сын Абифа, который был вдовий сын, сын вдовы. С этого момента с сынами вдовы стали именовать себя все те, кто называется вольными каменщиками. Да, одно из наименований масонов, сыновья вдовы. Этот самый Хирам мастер, по-видимому, фигура более легендарная, чем реальная. Но тут никто ничего не может доподлинно сказать. В Библии описана одна история. Легенды эзотерические, особенно масонские, совершенно иные. И они описывают картину, которой в Библии нет. И вот сложно представить, откуда она взялась. Ну, мы можем понять зачем, но непонятно откуда. Как описывает дело Библия? Хирам царь приказал Хираму зодчему: отправляйся там в качестве прораба или главного архитектора, тот поехал. Заключили договор два царя между собой. Соломон платил золотом, пшеницей и оливковым маслом, а тот слал ему дерево, камень, руду и искусных мастеров. И так вот они вот по бартеру все это дело заключили и храм построили. А Хирам архитектор, после того, как храм был построен, поклонился Соломону, взял награду и шел в свою землю. И, собственно, и все. А легенда о Хираме совершенно иная. И гораздо-гораздо более интересная, глубокая и такая, я бы сказал, трагичная. И в ней виден прообраз всех последующих легенд, которые легли в основу религиозных учений, самых разных. Ну, например, христианского. По этой легенде Хирам, строитель, и Соломон подружились. Мы сейчас просто посмотрим на их лица. О! Да? Кто из них царь, а кто? Я потрясаю этими своей проницательностью. От вас ничего не скрыть. Ну и надпись, это Хирам, а то Шломо, видите, да? У этого циркуль, угольник, мастеров, все атрибуты масонского труда. А у того корона. Оба с такими мудрыми лицами. У Соломона такое более еврейское, как из сериала «Ликвидация». А этот, наоборот, такой Штирлиц. А? Это такой стиль избрал Виссона, этот художник. А тут вот надпись, видите, у него все очень интересно написано. И надпись вот на иврите, точно без ошибок. А здесь написано «Бейт Хамикдаш», то есть «Дом святости», «Храм Господень». У Соломона чертеж, да, заметьте, не у Хирама. То есть получается, Соломон архитектор, а Хирам, ну, старший мастер. Для легенды это очень важно. Для легенды архитектором был Соломон. Не знаю, могло ли это быть в реальности. А кто тогда Хирам? А вот именно старший мастер. Именно мастерами стали называть себя впоследствии главы масонских лож. То есть, когда масонская традиция придумывает себе, я думаю, придумывает генеалогию, удлиняет свою реальную историю аж до времен Соломона, то эта традиция Соломона делает первым председателем масонской ложи в Иерусалиме, разумеется, ничего такого туда быть не могло, а Хирама первым, так сказать, вот надзирателем, есть такой титул, он вполне почетный, над надзирателем над братьями в масонской ложе. И тогда историки масонства, ну не исторические историки, а апологетические, те, кто пишет историю масонства с точки зрения, с точки зрения, так сказать, комплиментов, желая показать не как было, а как бы хорошо бы, чтобы было. Они описывают вот всю бригаду, да, все сообщество людей, которые строили в масонских терминах, подмастерья, ученики, мастера, ну, вот буквально так. Но я думаю, это не так было. Были какие-то подневольные люди, которые что-то там копали, как гастарбайтеры. Вот, мастера, которые тоже понаехали, но давно, они осуществляли надзорные функции. Благо, это элита из тех, которые выполняли квалифицированные. Каменотесы, резчики, золотых дел мастера, плотники квалифицированные. Вот такое. Но вернемся к легенде. По легенде, Соломон сказал Хираму некое золотое слово, слово мастера. С помощью этого слова Соломону покорялась природа. И там есть целый ряд изумительных историй, как он демонами властвовал, как он самого главного демона по имени Ашмадай, Асмодей, поставил себе на службу. А у Соломона вырвать это слово было невозможно, потому что он же обладал сверхъестественными способностями. Мог в жабу превратить, или там в банкомат, ну, в общем, что-нибудь неприятное сделать. У Хирама, по мнению его нечестивых учеников, добыть признание было можно. Что ими двигало? Зависть, обычно, зависть людей менее одаренных, гения, да? Они хотели, во-первых, перепрыгнуть через несколько ступеней посвящения, занять другие должности, может быть, они завидовали кому-то, честолюбие их не было не удовлетворено. А может быть, они хотели занять место самого Хирама, подумали, что да мы не хуже, чем он, сделаем, что там, а что царь, что с ним? Как-то так. И они решили у него это слово силой вырвать. Ну, так он, конечно, не говорил. И они, зная, что он молится каждый полдень, молится Богу в недостроенном храме, пришли туда, и вот как описан момент убийства. Каждый из них стал в Иблатрое, в одном из трех ворот. Восточных, южных и западных. А северные, спросите у меня, а не было их. На севере была глухая стена. И когда Хирам закончил молитву, он пошел через южные ворота, через которые обычно выходил. Там ждал его один из этих негодяев, а вооружены они были. Оружие категорически нельзя было носить в храме. Больше того, не только оружие, но даже железные предметы. Только деревянные. И у одного из них была линейка, ну, плотницкая, на которую он заострил собака. У второго циркуль деревянный, у третьего молоток, тоже деревянный. Но не эти мирные орудия, да, орудия труда каменщика, зодчего, они использовали как оружие и как орудие злобного убийства. Один из них спросил у Хирама слово мастера, тот с гневом отказался, тогда этот негодяй ткнул его острой этой линейкой в горло, тот вырвался, убежал в другие ворота, там встретил второй негодяй, спросил о том же, ударил его циркулем в грудь. Тот, истекая кровью, бедный Хирам, побежал к третьим воротам, там увидел его третий негодяй, сказал, скажи, потому что будет хуже. Хирам не сказал, и третий ударил его молотком и убил. Три негодяя в трех воротах тремя ударами. Да? Символичные имена этих негодяев, ну, в общем, там полно символики. И об одной этой истории можно рассказывать год. Это же основа, вот, так сказать, масонского предания. Но нас оно интересует и сама по себе, и еще в связи с целым рядом обстоятельств, поэтому мы о ней коротко. И он помер, они его похоронили недалеко от места убийства, ну далеко же не унесешь тело. А чтобы понять, где он похоронен, среди отвалов земляных, да, там где вынимали землю, грунт, там они его, значит, похоронили, пометили место веткой зеленой акации. И ушли. Ну, хватились. Хирама его нету, нет, а ветка-то процвела и выдала негодяев. А они решили бежать, но, конечно, ничего не вышло, и порт оказался закрыт, и суда все были унесены ветром в море, и чуть ли не море замерзло Средиземное. В общем, негодяи попались после непродолжительного, но интенсивного допроса. Они признались и их всех убили. Они показали, значит, место, сказали, что это акация. Царь Соломон со своими друзьями поспешил туда, выкопали, но все уже. Он уже не только помер, но уже и разложился. И тут вот такие неаппетитные подробности, но исключительно важные для деталей. Не для реконструкции событий как таковых, я думаю, события все вымышленные, но для понимания того, как развивается легенда, каким образом идет мысль людей, которые эту легенду складывали и потом слушали. Они его вынимают, а он не вынимается, если он распадается уже на части. Сгнила плоть. Тогда Соломон, преисполнившись Духом Господним, вынимает своего любимого друга Хирама, не нагибаясь, из могилы. Силой львиных лап. Как это трактовал? тот у него в руках не рассыпался, и так он его несет нерассыпанным к следующему месту погребения, где его погребают уже как следует, в правильном месте и согласно ритуалу, в таком специальном ящике. А погребение согласно ритуалу тогда же означало, ну, определенное складывание. Уже не тело, а скелета без костей, без мяса. Хоронили как? Хоронили в специальных таких, вы, может быть, помните это из Ветхого или из Нового Завета, хоронили в таких пещерах, которые специально вырывали в известняке, ставили там тело стоймя или сажали, но место очень ценилось, ну, то есть каждый сантиметр надо было платить. Окутывали это специальными такими пеленами, пропитанными ароматными смолами, чтобы не сильно воняло. Заделывали края пещеры, чтобы звери не разрыли и не съели. И оставляли на год. Через год вытаскивали, мясо соскребали специальные люди, с костей выбрасывали. А кости определенным образом разравнивали, складывали, они помещались в небольшой такой ящик. Он по латыни назывался оссуарий. Ящик для костей. Такой как бы гроб вроде, но туда не клали целиком, да, как вот здесь кладут, да, у славянских народов кладут целиком. Потому что земли много и дерева много. А там мало всего этого. И вот каменный маленький ящичек такой. Вот с определенным образом складывали. Так и череп склали сверху. Очень получалось красиво. А вот Хирама положили подобным образом. Да, то есть его вытащили, его уже распадающееся тело, распалась гармония, сложили заново. И гармония опять восторжествовала ритуальный момент. Акация же, которая выросла на его той первой могиле, стала деревом жизни вечной. Из акации стали делать самые такие ритуальные предметы. И зеленая ветвь акации стала символом вечной жизни. И в масонской традиции акация – главное дерево. Ее всегда изображают на любых картинах. В масонском ритуале, о котором мы потом еще будем с вами говорить, момент погребения Хирама, извлечения его из могилы, перекладывания его останков в правильном порядке, нового погребения, исключительно важная вещь. Ибо это торжество порядка над хаосом и торжество гармонии над беспорядками разного рода деструкциями. И имя Хирам, и имя Соломон, Хирам и Шломо, все имена, конечно, значим. В имени Хирам каждая буква обыгрывает. Буква Хет первая, справа налево, обозначение солнца, солнечного света. Хама, солнечный свет, жар солнца, да, это стихия света, солнца, огня. Рейш, третья буква. Это начальная буква слов «руах». «Руах» – это дух, это ветер, это стихия духа бестелесного. Например, выражение «руаха кодеш» – это известный всем вам Святой Дух. На самом деле, правильный перевод, если вот переводить правильно, это не столько Святой Дух, сколько священный ветер. А это, согласитесь, немножко другое, да? Священный ветер. Но Святой Дух, мы просто к этому привыкли. Много есть неточностей в переводах, это к слову. Это стихия воздуха. Воздуха и вот таких воздушных масс, эфира. И, наконец, последняя буква, мем, вот она такая, как квадратик. Маим, вода. Это стихия воды. А вторая, справа, вот эта вот, ну да, такая, как точечка, вообще-то как запятая такая буква, юн. Такой буквой обычно обозначают имя Божье. Таким образом, как его имя Хирама следует понимать. Объединение трех стихий, трех, опять заметьте, воздушной, водной и земной, и воздушной, водной и огненной, под началом, под руководством божественного архитектора. Вот такой парень Хирам. Его сравнивали с Бецалелем, библейским персонажем, который, как вы помните, делал первое святилище Господа. Пустыне еще, когда евреи шли через пустыню. И для всех последующих эзотерических традиций Хирам стал, ну, прототипом великого мастера. обратите внимание, как это потом легенда любопытно трансформировалась. Великий мастер, архитектор, а у него ученики-предатели, которые его или предают, или убивают. Трое ворот. И здесь три стихии. И три смертельных удара. Это, так сказать, вся та же троица, только в разных вариантах. Бывает же троица не только благодатная, бывает и смертельная. Но сама цифра 3, сакральная, священная, повторяется обязательно. Хирама хоронят, как хоронят Иисуса, ну параллельно настолько очевидная, да? А потом извлекают, Хирама извлекают физически, а этот сам встает. Ну, плотно. И дальше одного хоронят правильно, а второго вовсе не хоронят, потому что место его погребения непонятно. Он как бы ушел на небеса, куда делась плоть, неясно. А вы, кстати, задались таким вопросом? Вот в могиле, вы же похоронили Иисуса реально во плоти, а куда делось мясо? Плоть куда делось? Едят периодически. Кто? Вот, ничего себе кощунство не слыхано. Отца Игнатия позовем? Нет, а зачем таким вопросом задаваться? Как это зачем? Это низменно. Нет, это не низменно. Это отнюдь не низменно. Это вопрос совершенно житейский. Ну, даже можно сказать, давайте подумаем про его... Про любую сторону его жизни вполне можно подумать. Я думаю, что пока он был живой, он пользовался туалетами не без удовольствия. Да, безусловно. Многие говорят о том, что были там у него любовницы, были или нет, Бог с ним. Это как раз вот это может быть чрезмерно целомудренными людьми, это может восприниматься как низменно. А вопрос, куда делось тело, вопрос вполне житейский, такой вполне детективный. Это первый вопрос любого детектива, где тело? Вы тело видели? Да, нет, кости, кости и все остальное, да, вот никуда не делось. Да? А вот с Хирамом там как бы эта мысль доведена до конца. Там как бы плоть, она понятно куда девается, откуда берется, куда девается. Да? Но христианство с ненавистью к плоти, оно и здесь на плоть не обратило внимания. Ну, он потом явился, показал это пометку. А как вот он явился? Он явился с тем же самым? Показал те же самые знаки. Это была та самая плоть? Вопрос средневекового диспута классического. Да? Фома вкладывал фрейдистским абсолютно жестом. Да. Фома и Фрейд с одной буквы, это понятно. Пока не удостоверюсь, да, это все ясно. Но он явился в той же плоти, в какой был распят и погребен, или это новая его плоть? Такой, в которой они готовы были его видеть и воспринять. Это уход от ответа. Это уход от ответа. На схоластическом диспуте Болонском или Солернском университете? Может, но надо доказать. Вот один из предметов, так сказать, схоластического диспута. Один из предметов схоластического диспута. Теперь вы понимаете, как проводили время средневековые студенты. Их интересовали эти вопросы весьма и весьма. Но мы к нашему Хираму вернемся. Здесь как раз с плотью это все понятно. А самое интересное тут вот что. Хирам мыслится как идеальный архитектор земной, который лучше всего следует заветам архитектора небесного, то есть Бога. Тогда следует следующий вопрос. А подлинно ли Соломон был архитектором храма? И легенда говорит, нет, Соломон был пересказчиком плана. А кто же строил храм? А сам Бог. Так выстраивается цепочка. Великий архитектор вселенной сам Бог. Соломон возвещает его идеи, Хирам, человек, который эти идеи воплощает. Опять-таки троица. Да? Почему именно Хирама основной выбрали? Родную дочку в строении своей. Из этой тамплиерской истории. Мы говорили об этом. На экскурсии вы же были, да, Светланочка? Ну, я же говорил об этом. Ну, я в полутора словах повторю. Реально, я думаю, масоны, конечно, возникли ни от какого ни Хирама, и уж тем более не от царя Соломона, это исключено. Тогда не было тех тайных обществ с той идеологией, которые возникли потом. Это, конечно, приписывали. Реально масоны возникли от тамплиеров. Что они многократно подчеркивали. Тамплиеры Соломона в храм хотели восстановить. Идею эту подсказали им каббалисты. Чего-то могли тамплиеры по не самой большой своей образованности могли поначалу и не знать. Что-то могли путать. Но сама идея восстановления храма подлинного, храма Божьего, она их исключительно грела. И им нравилась идея что храм надо не столько отвоевать, сколько отстроить. Тамплиеры воевали за храмы с оружием в руках. Потом, когда их выгнали, несмотря на всю их доблесть и героизм, мусульмане со Святой Земли, они осели во Франции. Благодаря всякой дружбе с каббалистами, секретам каббалистического успеха разбогатели. И это богатство их и погубило. Навлекло на них ненависть противников многочисленных. Кроме того, лучшая часть тамплиеров погибла в Святой Земле. Самая доблестная, духовная, благородная часть. А остались те, кто хозяйство вели, которых раньше бы и в конюхи не приняли. А такие-то и стали заправлять. Ну и упал уровень ордена очень сильно. А зато денег прибавилось. И король Филипп Красивый и его канцлер Гильом де Нагаре разработали операцию такую полицейскую по аресту всех тамплиеров, изъятию у них денег. И пытки тамплиеров ужасные, которые они, бедняжки, претерпевали, 3 года длился процесс. Это обалдеть. И они во всем признались. Почему? Ну, при таких допросах признался бы любой. Они признали, что приходил дьявол, что они плевали на распятие, ели младенцев, пили кровь, ну все делали. Единственное, что они не сказали, где бабки. То есть они говорили, деньги в капитуле, а в капитуле были только бумажки. Чеки, платежные поручения, всякие финансовые документы. Идея эта, которую каббалисты им подсказали, благодаря чему они так сказочно разбогатели, идея, что можно вместо денег, живых, реальных, монет, золотых, серебряных, использовать бумаги, настолько опережало то время, что даже Гильом де Нагаре, гений, оказался не способен его воспринять. Вот так тамплиерские сокровища еще до сих пор. Вот. Ну а тамплиеры убежали, кто уцелел, всех никогда не удается захватить, да, при всем мастерстве полицейских. И убежали на окраины христианского мира, в горные, Шотландию и Швейцарию. Там обосновали свои новые, так сказать, пристанища, да, кстати, вот вы никогда не задумывались, откуда деньги в Швейцарии? С каких вообще перепугов? Что там есть? То есть в Швейцарии там хлеба до Рождества не хватает. Это беднейшая страна. Почему там банки, да в таком количестве? Ни в Германии, в Южной, там, ни в Италии, во Франции, благословеннейшие края, очень богатые. А что такое Швейцария? И Шотландия? Откуда там бабло? Что там есть? А откуда там оно появилось, да? Это привезли с собой тамплиеры. На этот же вопрос отвечает и история с приоратом. Приорат — это такое религиозное, ну как область религиозная, да? Как парафия, кто это знает в православии, так приорат в католичестве. Да, приорат Сион, откуда он в Швейцарии? Это вот тамплиеры. Они привезли и деньги как таковые, и они, самое главное, привезли связи, навыки, бумаги. Ну и вот благодаря этому произошло возвышение двух этих стран богатых. Швейцария до сих пор одна из богатейших стран мира, не имея никаких ресурсов вообще. Шотландия была богатой, пока англичане не завоевали, но отчего же не воевали с таким остервенением. А тамплиеры пересмотрели всю свою жизнь, всю свою историю, в том числе и очень славную. И сказали, мы воевали мечом, теперь будем строить мастерком, кельмой и молотком. Мы хотели храм физический, теперь будет духовный. Мы хотели храм материальный, из камней, теперь душевный, невидимый. Мы хотели быть воинами, теперь будем строителями. Вот. И назвали как себя? Каменщиками, строителями, масонами. Вот отсюда реальная история масонства и начинается. Вот реально это оттуда, да, поэтому, так сказать, их связь с храмом Соломона и с историей Хирама очень понятна, да. Но как всем же людям свойственно приукрашивать свою биографию, да, ну кроме присутствующих, рассказывать о себе какие-то такие приятные вещи. И любое общественное движение, конечно, любая страна, любой народ любит приписывать себе лишнюю историю, лишние там успехи, победы. Ну и масоны, а и без того достаточно древнее движение, да, со средневековья, они решили еще более удлинить и возвести свою такую, ну, мифическую генеалогию аж прямо от Соломона. Ну, это, конечно, преувеличение, но понятное, да, все хотят выглядеть красиво и происходить от достойных людей. Вот такая вот история Хирама. На масонских, я показывал вам на экскурсии, вы могли видеть, без меня 1000 раз, масонские украшения, масонские эмблемы, декор, да, например, ковры, которые расстилались в масонских ложах, фартуки, запоны, так называемые, которые носят масонские мастера. Там история о Хираме рассказана абсолютно во всех иллюстрациях, во всех подробностях. Там нет слов, но последовательность рисунков четко показывает всю вот эту вот Хирамовую легенду. Поскольку для большинства людей, даже и читавших Библию, а кто-то эту Библию читал между нами, эта история была абсолютно непонятна, то вот все, что нарисовано на масонском фартуке, было для них такое вот тайное за семью печатями. Но не для нас с вами, дорогие братья и сестры. Мы это все знаем. Ничего там такого особенного, как мы видим, хитрого, тайного, страшного нет. А есть просто некая такая история, глубоко символичная, которая при правильном толковании вот таким вот образом открывается, так скажем. Теперь давайте мы от легенды... Или у вас есть еще вопросы по этому поводу? Нам нужно поговорить о храме как таковом. А? Какой? И что спрашивали люди? Ученики негодяи? Слово золотое. То золотое слово, с помощью которого можно обрести власть над природой, понять мировую гармонию и познать замысел Господень в смысле его архитектурного воплощения. У меня вопрос, не такой, да. Ну, наверное, он. Тут видите ли, Вера, какая? Вопрос ваш очень хороший, кстати, совсем неграмотный. Совсем даже вопрос хороший. Мы бы хотели знать ответ на этот вопрос, но никто вам уверенно не скажет, к сожалению. Почему? Потому что есть царь Соломон реальный, а есть царь Соломон, которому приписаны, например, библейские книги. Например, книги притчи Соломона, песнь песни любовная, да? Притчи такие уже человеком средних лет, ну и, наконец, совершенно горькая, безнадежная книга Экклезиаст. Да? Реально ли написал их Соломон? Бог его знает. Мог, конечно, чего ж нет. Но в самом ли деле это он или кто-то написал, причем разные люди в разные эпохи, а потом ему как гению приписали для придания авторитета своему труду, никто вам не скажет. Поэтому, ну, с точки зрения библейской традиции, да, это один и тот же Соломон. А как реально было, Бог его знает. Соломон, как он описан, мудрец, мог вполне написать, конечно, Экклезиаст, такую грустную, безнадежную книгу. Да, он по молодости мог легко написать и песнь песни, да, поскольку там гармон, да, возлюбленная, уединимся же среди кедров, конечно. Вот, но потом уже, когда он постарел, тоже какие кедры, да и кедры-то повысохли, скажу. А вот насчет притчей Соломоновых, мне кажется, Соломон такого написать не мог. Потому что такой манифест воинствующего конформизма. Такая глубоко обывательская. И мне не кажется, что Соломон умница и человек, многовидящий в жизни, мог такую глубоко мещанскую книжку написать. А вот первые две, гимн любви плотской, песнь песни, и горькую книгу на старости лет Экклезиаст, вполне написать мог. Это я верю. Ну что, мои хорошие, переходим к храмовой архитектуре или вы еще в билетристику? Ладно. Да, мы вернемся к легенде о Хираме, когда будем говорить поподробнее о масонах, но просто нам сейчас важно понять, как эта легенда трансформировалась не только в их масонской, скажем так, мифологии, да, но и в других. Вот, например, параллели с Иисусом совершенно настолько очевидны, да? И другие традиции, ведь они же тоже более-менее о том же говорят. И Диониса, помните, умерщвляют и его разрывают. Да? И Осириса расчленяют, и потом Исида его ищет. То есть это, видимо, общий мотив. Что лежит в его основе? Ну, наверное, не просто момент расчленения трупа. Может быть, имеется в виду умирающая, воскресающая природа. Утраченная гармония и гармония новообретенная. Самое, ну скажем так, для меня убедительное объяснение, которое я там услышал, оно такое. Это имеется в виду обретение новой жизни без физического умирания. Потому что большинство религий говорят, что все начнется после смерти. Вот помрешь, а тут все и начнется хорошее. Но люди умные, типа Соломона, подозревают, что когда помрешь, ничего не начнется, а наоборот все закончится. И поэтому как бы обрести с помощью тайной мудрости, обретению которого они посвящали всю свою жизнь, рецепт такой, который позволял бы, не умирая физически, обрести новое качество. перейти в иное, скажем, измерение. Вот если бы так, вот об этом-то они и думали. И вот идея плотской смерти Хирама, да, а потом его перезахоронение, и он как бы воскресает в новом качестве, не только в зеленой ветке акации, и не только в слове мастерове, не только в храме, не только в деле своих рук, но он как бы физически продолжается в тех масонах, которые его идеологию разделяют и имя его несут на флаге. Вот. И вот в масонской поэзии это один из самых важных моментов. Не умирая, воскреснуть, не умирая, получить новую жизнь. Вот это казалось им исключительно важным и интересным. Над этим-то они и работают. Это, кстати говоря, одна из основных идей алхимии. Так называемая алхимическая свадьба или превращение. Потому что с Хирамом и алхимическая легенда связана еще ну, вот таким вот аспектом. Алхимики реально, их не очень интересовало получение золота. Они не интересовались миром вообще. Золото это же ну, богатство. А богатство их никогда не интересовало. Их интересовало совершенно иное. Вот бессмертие, философский камень не должен был превращать любой металл в золото. Он должен был превращать любое вещество в любое иное. Бессмертие как духовная категория, чтобы жить вечно и приобретать божественную мудрость. Не для того, чтобы в этом мире преуспевать. Не для богатства, для лишних баб, для царств, для завоеваний, замков. Это нет. Ну, всякие бывали алхимики, безусловно. Но я думаю, что... Я думаю, нет. В большинстве случаев он их не интересовал. Их интересовало совершенное знание и обретение вот такого рода бессмертия. Или так, вот такой власти над природой. Не в смысле, я прикоснусь, и у меня будет полно бабла и целый мешок золота. Нет. А я смогу все во все превращать. То есть я смогу стать вровень с, может быть, не с Богом, но с какими-то небесными существами. Не будет вещей в природе, которые мне будут не подвластны. Ну, научное тщеславие было, да, и то, что называют американцы arrogance of learning, высокомерие учености, безусловно, в этом есть, и презрение к профанам, да, и желание стать выше окружающих благодаря знаниям и возможностям, все это да. Может, они мечтали летать. Они нет, они не презирают свет, они не интересуются, это другое. Нет, это немножко неверно, Света. Они не хотят быть лучше всех в этом. Кто хочет лучше всех быть в этом мире, тот становится королем или чемпионом, или богачом. Ну, по сегодняшним временам богач самый лучший. А кто миром не интересуется, уходит от мира, но тоже ищет над миром власть. А отшельники всех времен, от даосов до христианских монахов, они именно этими занимаются. Они могут, видите ли, исцелять, чуть ли не мертвых поднимать из могилы. Они могут зверей заговаривать, они занимаются именно этим, хотя они с миром как таковым контактом не поддерживают. Однако же, когда к ним приходят, они же кого-то лечат, значит, они нарушают законы бытия. К ним приходят, отче, вот вы можете, я знаю, в вас я верю. И он руки накладывает, что-то говорит и происходит. Это зачем? Это то же самое. Если бы он совсем этим не интересовался, так он бы никого не принимал, никто бы его не нашел. Жил бы где-нибудь на горе, в лесу, кто бы там знал. Но он же как-то делает известным свою славу чудотворца. Это обычная совершенно вещь. И она людям суща издавна. А алхимики рассказывали профанам, что их цель превращать любые минералы в золото. Для чего? Чтобы от них отколупались. Потому что ты сидишь над ретортами, там, над колбами, весь почернел. Так я ж хочу золото. О, это свято. Старик, молодец. Вот тебе деньги на опыты. Ты же мне тоже отстегни. Ты помни, я тебя поддержал, трудную минуту. Купил реактивов и, там, и так далее. Да? То есть вот это люди понимают. Когда ты ради золота, ну, кто ж тут не будет стараться. А разговоры о бессмертии, о философском камне в его истинном значении, они для них, для большинства людей были непонятны. Вот классический пример Хирамовой легенды. Хирамовы ученики в одном из изводов, в одном из вариантов масонской легенды. Для чего им нужно было слово золотое? Чтобы узнать секрет быстрого, успешного и гармоничного строительства, начать там штамповать какие-то здания, храмы ложным богам. Ну, самый успешный из ложных богов, это, конечно, Золотой Телец. Поэтому тут алхимики, да, они прямо сразу выходят на этого башка и сразу говорят, нас интересует золото. А на самом деле их интересует совершенно иное. Краеугольный камень любой эзотерической традиции в этом. Говори профанам то, что они могут понять. То, что они способны вместить. Нас интересует бог. А что такое алхимический бог? У него есть, у этого понятия есть несколько значений. Одно – это соединение двух элементов, при которых получается третий не тот, который должен, как, например, кислород и водород дают воду, да? А получается какой-то совершенно иной. А, кроме того, химическая свадьба – это преображение некоего элемента, его восхождение на более высокие ступени. Например, берется совсем неблагородный металл. Свинец. Да, да. А он, свинец, проходит несколько стадий, да? Он там превращается, по их мнению, в ртуть, потом в серу, потом еще во что-то, и потом в золото, да? То есть вот... Таблица Менделеева вообще возможна? Тогда еще не надо. Во-первых, не было таблицы и Менделеева. Хотя Менделеев был всегда, но таблицы не было. Ну нет, у таблицы Менделеева нет законов. Таблица Менделеева описывает элементы, а законы как... Нам сейчас это кажется непонятным. Люди, которые говорят про нанотехнологии, не в смысле не осваивают бабло, а реально что-то делают в нанотехнологиях, уверяют, что алхимики были правы, и недалек тот день, когда все во все можно будет превращать, да, на определенном уровне. Хотя это вот алхимию лет 400-500 объявляли полным бредом, ерундой, этого не может быть, мало ли что не может быть. Ну, генетику, но я привожу сюда простой пример. 19 век, век электричества, телефона, семизарядного револьвера, уже унитазы изобрели. Люди сделали колоссальное открытие. Но расскажите им про интернет. И это не человек средневековья. Но он задал вам самый естественный вопрос. А где эта вся херня висит? Ну где реально? Где провода, где паутик, где оно висит? Ну где даже оно должно висеть? Где это висит? Хаб находится. Ах, в хабе. Где находится хаб? В штатах. Да брось. Штат. Немножко вверх. Господина. Да, то есть... Вот попробуйте объяснить, скажем, принцип действия. Даже не столько компьютера. Хотя это было бы тяжело понять. Или, например, беспроводного телефона, или телевизора. Происходит в Нью-Йорке, а мы в Лондоне смотрим. Ну попробуйте это было объяснить человеку 19 века. Я думаю, никто бы из вас этого не преуспел. Точно так же нам сейчас кажется, этого не может быть, это полная хрень. Наши дети смеяться будут над нашими представлениями. Для них это будет общее место. Как для нас примитивный мобильник, да? В фильме Тарантино, там, ну, звонит по такой, и зубами вытаскивает, да? А, боже мой. А прошло ж, бог, 15 лет, смешно все. Такие дела. А, вот, поэтому таблица Менделеева здесь совсем не критерий совсем. Да, так вот. Превращение одних веществ в другие есть символ того, как меняется человек. Вот, труд Хирама сродни труду алхимика. В чем? Человек есть камень необработанный, любимый масонский символ. Вот глыба страстей, животных импульсов, вожделений, вот все такое вот грубое, каменное, замшелое. И вот он становится камнем отесанным, отшлифованным, гладким, прекрасным, сверкающим. Легкий ли это процесс для камня, если бы камень мог чувствовать? Конечно, нет, но это надо пройти. Или вот свинец, такое оно все серое, вязкое, тяжелое, такое свиное, да? А надо превратиться в чистое золото. Как это? А вот пройти целый ряд превращений, тяжелых и мучительных, внутренних. Там, переплавляться много раз, умирать для нового качества. Но это надо делать. Или, например, бревно какое-нибудь, сосновое. Ну и вот в нем дремлет великое какое-нибудь произведение искусства. Какая-нибудь великолепная деревянная скульптура, которая украсит собор. Да, и будут люди поклоняться, и ходить на паломничество за 1000 километров, и золотом украшать, и преподать, и целовать, и считать, что это чудотворный образ. Но пока это скрыто в дровяняке, значит, ее нужно очистить от коры, распилить. Кстати, как она себя чувствует при этом? Да? Вот. Вот эта дровяняка, если представить, что она живая, да? Потому что тут прямая аналогия с человеком, да? Вот если камень, вот это вот дерево, свинец могли бы чувствовать. Вот это вот прямая аналогия с тем, что должен чувствовать ученик, посвященный. Но не похищай слово Хирама, потому что ты так и останешься камнем, останешься деревом, останешься свинцом. А ты поступи в учение к знающим людям, к наследникам Хирама, которые не похитили его слово, а пытаются вот понять его мудрость на основе всяких древних сочинений. Вот тогда ты из грубого камня превратишься в камень отшлифованный, тогда из свинца ты станешь золотом, тогда из грубого соснового чербака выйдет великолепная деревянная прекрасная скульптура. Понятно это аналогия, да? Ну, вот таким. Мы с вами, кстати, отчасти на этом пути. И вы продвинулись дальше, чем вы, возможно, думаете, из присущей вам скромности. Потому как вы знаете уже гораздо больше, чем, скажем так, то, что средний человек. О среднем я даже боюсь думать. Потревожим тень масонов, скажем об этом пару слов, потом все-таки перейдем к храмовой архитектуре. Я должен вам об этом рассказать, когда вы все время уклоняетесь. Да. У масонов, которых я очень уважаю, и которым, чью историю изучаю с удовольствием, у них был целый ряд колоссальных иллюзий, в том числе гигантских. Вот одна из них была такая. Вот если будет всеобщее просвещение, наступит золотой век. Все беды от неграмотности. Вот народ наш Тиомин, особенно в России они любили. На Западе это не очень каналово, потому что народ как раз был грамотный. Ну, горожане все. А в России, где, Господи Боже мой, там и дворяне тогда не умели читать. Фон Визе написал своего недоросля с этим Скотининым и Простаковым в конце 18 века. А какая была грамотность? Вот этот лозунг был очень популярен. Все от невежества нашего, все от того, что мы науку книжную не знаем. Вот мы неграмотны, вот научись бы мы читать, да на языках, ой, блин, да как бы мы, вот все бы процвело. И народ, мол, не Блюхера, и не Милорда Глупого, Белинского и Гоголя с базара понесет. Но народ туп, поэтому носит книжки с картинками. Народ, блин, научили. Сбылась масонская, интернет, классическая масонская мечта. И изобретали этого не масоны, но и случайно. А идея абсолютно, любой имеет доступ к информации. Знаете, вот да, раз, щелк-щелк, и зашел в музей Прадо. Да, или там любые книжки. Ну, с ума сойти. То есть весь железный занавес, который строили большевики и фашисты, весь рухнул. Сейчас они же изобретают новый. Они вводят интернет кириллицы для того, чтобы сделать наш чистый интернет и их нечистый. Да. Но я думаю, что это ничего не получится. Ну и что? И вот интернет как сбыча масонских мечт. Вот всеобщая грамотность. Кто сейчас скажет, что кто-то не грамотный? Ну единицы, где-нибудь там в Ивенкийском селе все умеют читать, писать. И пишут в интернет всякое, вот оно. Ну и что? И какие сайты, скажите мне честно, самые популярные? Конечно, все кинули читать Толстого, Ленинская библиотека, Достоевский, древние рукописи, сочинения Дмитрия Сергеевича Лихачева. Хрен. Порнуха, порнуха, порнуха. 50 позиций порнухи. И потом идут одноклассники. И ради этого все боролись. И великие люди клали голову на плахи. А вон чем обернулось. А вот иллюзия. Поэтому само по себе механическое прибавление образованности ничего не дает. От количественного накопления без качественных сдвигов они ничего не дают. Так что иллюзии могут быть и самых разных людей, и религиозных, и нерелигиозных. И вот это одна из таких. Поэтому во все времена у, скажем так, тайного знания, ну вроде того, чем мы с вами, эзотерического, всегда было три главных врага, которые символически, например, Каббала, а потом масонство, изображало в виде трех символов. Корона, тиара и факел. Как вы это понимаете? Что есть корона? Власть, абсолютно верно. Любая, не только монархическая. Нет, абсолютно любая. Кстати, Гитлер пришел к власти парламентским путем, напоминаю. Это не в монархии зло. Да. Тиара это церковь, это папство, ну, тирания любой церкви. А факел? Просвещение. Нет. А что? Что есть факел? Народ. Толпа, да. Толпа поджигателей, да. Но есть другое толкование, если вы помните, эмблемой доминиканского ордена, который основал инквизицию, святой Доминик Гусман, основал инквизицию. Эмблема этого ордена это собака с факелом в зубах. Доминиканес от святого Доминика, они себя писали Доминиканес, псы Господни. Это собака с факелом. Вот как это имеется в виду инквизиция, как преследование свободомыслия. Ну и толпа безмозглая, как сила, которая легко воспламеняется от факела, легко придает огню все на свете, и от которой кто из людей мыслящих не может быть застрахован. Вот три главных врага. И что, скажите, изменилось что-нибудь со времен Соломона, или Сократа, или Иисуса? Ничего решительно. То есть всех людей, которые несут хоть какое-то знание, у них остались все те три главные врага. Власть, которая держится на страхе, господствующая религия, как бы она ни называлась, которая держится на суеверии, хотя объявляет себя, разумеется, единственно верной, и тупость и невежество толпы, которую легко науськать, и которая и сожжет, и распнет, и истребит. Так было с Пифагором, так было с Сократом, так было с Орфеем, так было с Хирамом, если верить легенде, и с Иисусом. И сколько еще таких было? Я вам сейчас скажу страшную вещь. И сколько будет еще таких? И будет, и есть, в том-то и штука. И в этом-то ужас ситуации. Не нужно питать больших иллюзий, что вот распространение, скажем, просвещения, или вот вы нашу книгу прочтете, и весь мир изменится. Не изменится. То есть есть некие константы бытия. Но нужно расширять, хотя бы расширять число людей знающих, чтобы хоть как-то вырвать их из, ну скажем, от этой же самой невежественной толпы. Но надо отдавать себе полный отчет. Ничего принципиально не изменил. Хотя все научились читать, писать. Вот ответ на ваш вопрос такой развернутый. Да? Поэтому что вы удивляетесь эхо? Не было радио, не они его изобрели. Раньше они слушали у костра, потом в церкви, потом еще на площадях рыночных. Сейчас они слушают у приемников, завтра будут жить, хрен знает, через жидкие кристаллы в облаках. А общее невежество, как состояние их духа, оно же останется. Вот такие дела. Ну что, храмовая архитектура? Вот, ну это реконструкция. Знаете это где? Это в Иерусалиме, кто из вас бывал? А я думаю, что многие бывали. Там есть гостиница, которая завлекает своих посетителей, среди прочих. Гостиница вполне заурядная, там три звездочки израильские, ну это как полторы в Костроме. Но зато там есть макет Иерусалимского храма. И сейчас они сделали его таким, ну как бы говорящим, там можно нажать на какую-то часть, и оно тебе вот наушники говорит, да, что это было, да? На английском, французском, нет, на разных. На русском я не знаю, но на европейских точно говорит. Вот. Вот эта реконструкция Соломонова храма, как он был вписан в пейзаж. Вы вот видите, тут холмы, но можно подумать, что это горы Гималаи. Это холмики. Небольшие холмы, на которых стоит Иерусалимский храм. Там есть возвышенность, она называется гора Мория. На этой горе, по преданию, Авраам приносил в жертву сына своего Исаака, это место святое, и вот здесь храм Соломонами был воздвигнут. Там, где вот это возвышение, это такой правильный куб, это святая святых. Это стена внешняя, дальше стены внутренние. И мы, помните, мы с вами рисовали на прошлом курсе, это концентрический квадрат, ну, прямоугольник. Я не знаю, можно ли так сказать, концентрические бывают ли прямоугольники, но мысль вам понятна, да? То есть все время суживается периметр. Сюда заходят все, дальше обратную последовательность. Сначала мужчины там обрезанные, да, потом среди обрезанных выбирают иудеев, потому что обрезались египтяне и арабы. Дальше среди евреев только когены и левиты, то есть только священнослужители. Дальше только когены, верхушка священнослужителей. Дальше только те из них, кто в первых трех так называемых чередах служит. Дальше только самая первая череда. Дальше только первосвященник со своими 10 ближайшими прислужниками. И, наконец, самая, так сказать, внутренность, только сам первосвященник раз в году. Значит, система вам понятна, да? Все меньше, меньше, меньше, меньше, меньше, меньше. Ну, это... Не, это было, когда стоял храм, сейчас этого давно нет. Да, храм же разрушили давно. Но когда храм был, он там раздергивал завесу, и раз в году на день покаяния Йом-Кипур он простирался ниц и приносил покаянную молитву за весь Израиль. А весь народ в этот момент давно уже стоял лбом в пыль, да, весь, абсолютно, и ждал, пока первосвященник выйдет. Это легенда или это правда? Нет, это правда, такой был культ. Он произносил раз в году имя Божье непроизносимое, только ему разрешалось, и только в полголоса. Произносил молитву покаянную, разрывал на себе одежду, готовясь умереть, ждал, если он оставался в живых, он благодарил Бога за великую милость, значит, подымался, вставал на колени, говорил еще молитвы, вставал в рост, говорил молитвы, кланялся, после этого он выходил к народу, воздевал руки, ничего уже не говорил. И вся толпа с воем поднималась с колен, играли трубы, и наступал великий праздник. А как же они это видели, если они были? Каких-то отражали из молодых, следить за тем, не покажется ли первосвященник, какой жест он сделает. Если бы он вышел с опущенными руками и головой, это означало, что все надо готовиться к смерти, и Бог всех к смерти присудил, не простил грехи. Но так он ни разу не вышел. Он всегда... Ой, не дают мне рассказать про архитектуру. Но это что же это такое? А? Это так называемое Шем Гамефораш. Это такое непроизносимое полное имя Божье, которое в еврейском культе и потом в дальнейших легендах это некое такое имя, ну вроде заклинания магического, которое, если оно произнесено правильно, без ошибок, надо произнести определенное количество раз, то приобретается власть над всеми предметами. Это вроде золотого слова Хирама. Это вера в заклинание. То есть, если ты скажешь правильные слова, верная последовательность, то ты приобретешь над вещами власть. Но на самом деле в этом не так уж много предрассудков. Представьте, если вы звоните по телефону. Если вы не ту последовательность наберете, вы куда попадете? Совсем не туда. Да, оказалось бы, одна цифра. Поэтому, значит, тут последовательность очень важна. Но дает ли слово власть над миром, это мы не знаем пока. Нам кажется, нет. Но древние по-иному рассуждали. Для них слово было вещью более значимой, чем для нас. Нет, конечно. Кто знал, те померли. Те померли. Они не открывали этого слова никому. Да, о том-то и нет. Черт, не получалось. Давайте следующий слайд. Вот это, ну это раскрашенный рисунок того макета, который стоит в гостинице, да? И вы видите это просто более все четко, да? Вот это внешний периметр. Вот здесь по стенам стояла стража, потом римляне ввели сюда свои войска, своих солдат, и это, собственно, вызвало восстание. Потому что необрезанным здесь находиться никак нельзя, вот еще и с оружием. Какой же солдат без оружия? Они, естественно, заходили с мечами, с копьями. И самое ужасное. Во-первых, они были необрезаны. Во-вторых, они были свиноеды римляне. И в-третьих, у них были щиты с изображением Цезаря. А это и было поклонство. А вот наличие римской стражи вот здесь, вот по верхнему периметру стены, вот это и была вещь, которая всех возмущала. Поэтому на паломничество приходил весь народ. И весь народ по знаку на восстание поднялся. Вот здесь, на этом таком раскрашенном четырехугольнике, осматривали жертвы специальные священники. Жертвы были животные, да? Козлята, телята, там, ягнята, птички, голубки, всякое такое. И если было все нормально, то уводили туда, на жертвенник, сюда уже, в следующий двор. Но вот здесь были всякие такие, вроде хозяйственных помещений, а тут... Вот в этой стороне и здесь вдоль стен, с внешней стороны, сидели прорицатели, учителя, мудрецы, менялы, продавцы голубей и всякая такая публика. То есть храм был не только местом жертвоприношения, но был и торжищем, был и местом учебы, и местом третейского суда, и чем он только не был. Ну а вот сюда, сквозь эту дверь, да, уже заходили только священнослужители. И дальше там они, ну это еще немножко в уменьшенном виде, вот в эти вот все отсеки, в помещения могли заходить только те, кто был на это уполномочен. там стояла тут, значит, золотая минора, светильник и жертвенник, и тут жертвы приносились. Нас интересует и храм как таковой, и принцип организации сакрального пространства. Он всегда должен быть таким. Сначала максимум народа, потом меньше, меньше, меньше, меньше, меньше, меньше. То есть вот эта организация храма, это и есть вот сакральное пространство? Это и есть сакральное пространство, да. И вся европейская традиция из этого храма и вышла. Возьмите ли вы православную церковь, католический ли собор, ну, протестантство там как бы даже и пространства-то сакрального нет. Ну, например, мусульманскую мечеть, еврейскую синагогу. При всем различии этих всех храмовых зданий между собой, вы увидите, что они четко восходят к Соломонову храму. А знаете, что больше всего похоже на Соломонова? Православная церковь. Она его почти полностью повторяет. То есть византийская традиция в этом смысле оказалась самой верной традицией Соломонова храма. Они были тут, я думаю, да, или, может быть, это недостроенные святой святых, то они были здесь, они были здесь, теперь этих ворот уже, ну, вернее, теперь, в момент, когда храм достроили, и ворота исчезли. А как у нас там был рисуночек такой, или чертежик? Да, ну, смотрите, примерный храм, чертеж, да, в чем проблема, скажите мне сразу? В локтях. Да непонятно, с каков же был локоть. То есть, что такое локоть? Я интересовался и был поражен. Я думал, ну что, ну локоть. Ну, разные локти, да, там, скажем, изящной Юлечки, у меня будет больше, но у Валуева локоть, да. Но не важно. Оказывается, был локоть тирский, был локоть египетский, который был вдвое длиннее. Египтяне были такие здоровые ребята. Был локоть вавилонский, то есть везде все считали по-своему. И что такое локоть, который в Библии нам трудно сказать? Например, судно, которое строил Ной, свой знаменитый ковчег, ящик свой, там тоже локти. Но специалисты говорят, что тот локоть, который применялся тогда, был куда больше того локтя, при котором вот эти чертежи составлялись. Что такое 30 локтей? Ну, около 10 метров. Так более или менее. Вот два столба, о которых говорится на всех масонских экскурсиях, которые присутствуют в любом масонском декоре. Два столба Иерусалимского храма, именные, да? О которых лично Бог сказал, что вот такие столбы поставь. Вот они вот здесь вот, значит, в таком, ну, как бы притворе стоят. И вы помните их название, называется Яхин и Боаз. Ну, это в латинском произношении. Вот этот Боаз, этот Яхин. Боаз Яхин. Здесь сила моя воздвигнется. Так сказал Бог. И эта фраза, она как бы на двух столбах покоится. Здесь сила моя да воздвигнется. Вот так это переводится, да? Вот эти два столба. Вот тут царские врата. И дальше алтарная часть. Вы представляете себе устройство церкви православной? Вот вы заходите, да, там зал общий, да, украшенный разными там украшениями. А еще же раньше была паперть и гульбище вокруг, да. Вот это классические внешние вот эти помещения, где всякие и уроды, и разные девки непристойные, и нищие в церковь их внутрь не пустят. А снаружи, пожалуйста, и даже могут для них сделать крытую паперть, чтобы дождь и снег их не мочили. Но внутрь нет, нечисты. Заходит в церковь народ, и ближе к двери, дальше от алтаря, располагается оглашенное, так называемое. Отсюда выражение, бежать как оглашенный. Да? Это те, которых еще не пустили к причастию. Дальше те, которых уже пускают, и, наконец, священнослужители. Ну, точно как в Иерусалимском храме. Да? Затем есть в православной церкви царские врата, в середине иконостаса, помните, да? Которые обычно туда носят мальчиков после крещения, а девочек не носят. Девочек не носят, да. Женщине нельзя, даже ни взрослой, ни маленькой, ни в каком варианте, ни девочке, ни взрослой даме за алтарь нельзя. Иконостас вы понимаете, да? Это же завеса храма. Только там она была полотняная, здесь она деревянная, и там она была расписана, и были в основном золотом написанные слова. Сейчас мы посмотрим, как это в еврейском культе трансформировалось. А греки это все расписали красивыми такими деревянными росписями, которые назвали иконами. Да, это ширма, только она деревянная, да. Но ширма раздвигается вся, а тут раскрываются ворота, да? Или маленькие воротца, или оно все раскрывается. И что такое царский, царь славы, точно как тут. И дальше алтарная часть. А вы бывали в алтарной части в церкви? Ну, видели, наверное. Там стоит алтарь, да, и там стоит семисвечный светильник. Ну, жертвенник, который был в храме, и минора. Вот. Ну, конечно, сейчас на жертвеннике никаких жертв кровавых не приносят, естественно. Да? А, но назначение вот этой каменной штуки, оно именно такое. Это еще одна такая реконструкция. Да? Но это, мне кажется, некоторое преувеличение в духе средневековых рисунков. Когда вот эта святая святых, это был, в принципе, небольшой правильный куб. Но здесь ему придан вид, ну, такого, я бы сказал, собора. Вообще, в Средневековье было принято идеализировать Иерусалим. И когда крестоносцы туда пришли, они увидели с изумлением, что городок-то маленький, и церквушки небольшие. Им показалось это обидным, они все перестроили. Построили большие, а иной раз огромные церкви, и сказали, все происходило тут. А ничего там происходить не могло. Но это закрепилось, и народ так и считает. Ну да ладно, мы же не об этом. О, это два столба уже в переосмысленном своем виде, да? То есть это два столба Соломонова храма, я не думаю, что там была прямо вот такая вот рустировка, это, мне кажется, дела значительно более позднего времени, но здесь важен принцип. И глобус земной, и глобус небесный, да? То есть две части мироздания как бы покоятся на этих двух столбах. Два столба здесь не просто как архитектурное сооружение, да? А как способы познания мира, как способы узнать тайны мироздания, все тайны Земли и тайны неба, и астрономические, и космологические, и всякие иные. Кстати говоря, в масонстве два столба именно так и мыслятся. Вот это из еврейского культа, это завеса называется парохет, а такая же была в храме, и она была тканная, льняная. А сейчас в синагогах она льняная или хлопковая, неважно, разумеется, не такая роскошная. Если вы помните, в Евангелии есть фраза, что когда распяли Иисуса, то завеса разорвалась нахрен. Да? Это имеется в виду сама собой. Ну, не обсуждаем, могло ли такое случиться с точки зрения таблицы Менделеева. Но так написано. А вот эти вот завесы висят в любой синагоге, в любом городе. И надписи на них более или менее те, которые были... Я думаю, шиты золотом и на завесе храма, да? Вы их узнаете все. Вот, да? Кемецион теце Тора. Ибо из Сиона выйдет Тора, выйдет учение, закон. Это очень важная надпись на самом деле. Закон-то был дан на горе Синай, на Синайском полуострове в Африке. А здесь утверждается, что вся сила благодати... Закон переместился в Иерусалим на гору Сион, а гора-то, Господи, холмик. Так Синай или Сиона? Принципиальный спор. Для Иерусалима было важно, что из Сиона выйдет закон. Иерусалимское духовенство самое важное. И хотя дарование совершилось там, но теперь вся благодать у нас. А кто только не оспаривал? Конечно. Оспаривали, во-первых, те, кто назывался пророками, которые всегда, всегда же есть люди, которые против официального истеблишмента за возвращение к прежним славным временам. Да? Они прежде всего говорили, да? Пророки. Кроме того, священники других святилищ, в городах Шило, например, в городе Шхем, в Хевроне, они говорили, минуточку, а и у нас есть закон, и у нас стоял ковчег Завета. Что это Иерусалим? Когда вообще Иерусалим возникнет? Да, это для нас он сейчас такой страшно древний. А тогда он был моложе их. Почему не в Иерихоне? Да? Что это от вас выйдет закон, и ваше духовенство старше всех. Поэтому эта надпись, она означает некую революцию теологическую. В христианстве это не имеет значения, поскольку для них этого рода благодать вообще ушла. А для иудаизма очень важно. В синагоге тоже бывали, да, более-менее? Нет? Ну, бывали, как? Но неосознанно. Неосознанно? Да, надо на экскурсию. Там? Потому что там много мечей. Куда? Можно не ходить. Таких аргументов против ислама я еще не слышал. И созерцать раздутых мужчин. Но это же не баня, они без грибку, в носочках там, некоторые два слоя. Там не пахнет тоже ничего. На самом деле разуваться надо. Сними обувь свою с ноги своей, ибо это место свято, сказано в Библии. Да. Сними. Ну, в Иерусалимском храме духовенство все было босым. И священник, первый священник, да, он, значит, вот босиком и служил, хотя на нем было полно одежды, и там в обуви, вот в внутреннее помещение, в обуви никто не заходил. В этом смысле мечеть ближе к древним установлениям, чем синагога и чем христианские храмы. Да, такие дела. Смотрите, тут два столба. И вот минора, как воспоминание, да, о храме. И даже надпись сохранена, хотя сама по себе, видите, тут стеночка такая, да, это дверь. И, в общем, такое, скромненькое все. Скромненькое. Но такие вот завесы, они в любой синагоге есть. Что они отделяют от чего? Они отделяют самую священную часть синагоги, она всегда на Иерусалим ориентирована. Так называемый священный шкаф, алтарь. Только в христианском алтаре стоит, ну, каменная доска, как был жертвенник в Иерусалимском храме, а в синагоге это просто шкаф, ну, вместилище свитков завета. Вот и все. Но это отделение, опять-таки, самого сакрального, священного от обычного, от обыденного. И эту функцию свою парохет, завеса, сохранила. Где смотри? А зачем? Интересно, мы пришли учиться. Что-то неприличное. Что-то сакральное. Нет, это отрывок из совершенно. Ну а что, по-вашему, пишут в церкви? Да? Что пишут, например, на латыни в католических соборах? Что пишут тут на иврите? А ну на всех одинаковые или это могут быть варианты? Могут быть разные. Это, как правило, есть везде. И, как правило, добавляет еще надпись, которую я здесь не вижу, «Да, лифней миа таомет», «Помни, перед кем ты стоишь». В смысле, что ты, несчастная плоть, стоишь перед Творцом миров. Вот. Здесь написано «Хвала Сиону». Сион – место, где стоял храм, и то место, куда мысли всякого верующего иудея должны постоянно устремляться. И здесь отправил отрывки из псалмов. Или из каких-то молитв. Но обычно ничего иного сюда не помещают. Это либо отрывки из Пятикнижия, либо из молитвенных текстов, появившихся позже, либо из псалмов. Вот отрывок из псалма. Вот точно так же, как подойдя к любой церкви, увидя там «Дом мой, дома молитвы наречется», да, или там «Я есть первый пастырь». То есть отрывки из религиозных текстов. Если вы увидели, хотели увидеть. Нет, этого, я думаю, такого нет даже в православных церквях самых махровых. Цитируют обычно священное писание. Единственное, что в православных церквях видел я красивого, это когда 10 заповедей изображаются, да? Вот Бог дает 10 заповедей, и они написаны на русском языке. Ну, это да. Только русский язык был всегда, никакого там иврита, да? Это красиво. Но, с другой стороны, а чего же? Зенит. А это адаптация церкви к нормам? Ага, хорошо. Не, ну чё ж, можно прямо объявить о том, что Ветхий Завет был написан на русском языке. Хрен это еще евреи, что-то по этому поводу бухтят. Ну нет, мы можем действительно. То, что он на русском читает, не делает его написанным на русском. Мы читаем Шекспира по-русски, но понимаем, что он был англичанин, написал по-английски, да? Это важное знание, да? Важное. Да, поэтому. 10 заповедей ни в каких обстоятельствах не писались по-русски. И хорошо бы, чтобы люди об этом не забывали, чтобы не было ощущения, да, что Христос родился в Виннице, украинцы учили вавилонян боевому гапаку, а город Иерусалим – это от речки Рось в Подмосковье. Что я и такое читал, да? Значит, чтобы как бы психиатрам было меньше работы, лучше как бы вот эти вещи сразу оговаривать, что кто и когда сделал, да? Что когда кто возник. Это тоже такая же занавес, такая же завеса, но только на ней изображена как бы вот такая вот дверь, да? И здесь столбы увиты виноградом. Виноградные гроздья, говорят, в вырезанном виде, в виде резьбы деревянной, каменной и слоновой кости украшали Иерусалимский храм. Но один из любимейших мотивов и в иудаизме, и в христианстве – виноградная гроздь. Сколько виноград был, наверное, самым замечательным растением, которое тогда люди открыли и сумели доместицировать, одомашнить, приспособить для своих нужд, то виноград был бесконечным кладезем метафор, аллегорий самых разнообразных, да? Виноград, вино, и здесь виноградные грозди уместны вполне. Наверное, в иудейской и христианской традиции, если говорить о растениях, виноград самое главное. И потом прибавилась роза в католичестве, да? Может быть, там лилия, да, как символ непорочности, чистоты девичьей. Но виноград, безусловно, он превосходит все и по частоте упоминаний, и по значимости, и по сакральной глубине любой из представителей растительного царства. Да. Льва, это львы. Вы думаете, это крысы? Нет. Они держат корону, что сказали. Они держат корону, да, да. Это не крысы, мышеловку, как сказала мне одна девушка, исключительно ума. А это львы держат корону. Да, львы почему? Ну, корона, разумеется, иудейского царства, может быть, царя Соломона, может быть, царя небесного. А два льва – это символы колена Иуды. Колено Иуды, под чьим протекторатом находился Иерусалим, его символ – лев. Поэтому два льва – это оттуда. А здесь уже не два льва, а специально подарок для наших гостей из Караганды. А здесь какие зверята? Олени, да. Здесь олени. Олень в Библии – символ почему-то целомудрия. Может быть, потому что он всегда убегал, когда приближался охотник. Но вряд ли олень думал, что охотник приближается с сексуальными импульсами, да? Он не думал, что тут идет посягать на его честь, но убегал. А кроме того, олень же быстро. И в текстах, которые вот вы можете читать на этих парохетах, на занавесках, там очень часто цитируется такая субботняя молитва. Яруц авдеха кмояль, и побежит раб твой, как олень, и припадет к стопам Всевышнего, и будет быстр, как олень, в исполнении заповедей Господних. Поэтому вот олень здесь символ такой вот стыдливости и целомудрия, и с другой стороны быстроты в выполнении Божьих повелений. В храме не было такого, никаких изображений животных в храме не допускалось. Поэтому там ни львов, ни оленей, ни единорог, ничего быть не могло. А это что? Нет, нет, это все уже только в синагогах. В храме нет. Это все в синагогах, все позднейшее, последующее, потому что они заходили, евреи, в католический храм, а там же, Боже мой, православную церковь. А что же у нас так? Давайте мы хотя бы оленя выйдем. Ну, козла, ладно, но оленя же можно. Льва. Давайте сделаем льва, да. Ну, как-то так, чтобы красиво было. Замечательнейшие совершенно царские врата, просто по красоте работы. По красоте работы. Здесь половина, не очень хорошо видно, но это виноград, да? Это виноград. Это резьба, да? Это резьба. Видите? Ну, конечно, такого не могло быть в Иерусалиме, где не было таких сортов деревьев. На кедре не очень вырежешь. Дуб, акация, все для этого материал неподходящий. На каком дереве можно резать? На липе. На липе, на мягких сортах. Вот из осины, липы, то есть это деревья, которые растут в Европе. Из этого можно резать. И получится, она не крошится, а с другой стороны легко поддается обработке. Поэтому все вот великие творения деревянной скульптуры, это в основном липа или осина. Так мне объяснили. Ну и когда стали известны секреты лаков, всяких таких хитрых, которые консервируют древесину, она не гниет долго, то вот такие вот штуковины могут стоять лет по 500-600. Потом все равно разрушается. Но 500-600 – это огромный срок. Огромный срок. И оно, ну, получается сродни каменному, вот такие вот деревянные штуковины. Но класс резьбы вам понятен, да, замечательно. А она целиковая, вот ворочена. Я думаю, вот тут оно, тут раскрывается. А вот правая и левая сторона, ну, понятно, что она. смысле, вот это цельно или с этим? Я думаю, это соединено. Нет, конечно нет, из кусков. Не, ну это нереально. И потом, не дай бог, там что, и вся доска, такая работа пойдет. Была и соль, насколько я понимаю, резьба по дереву, это прям особенно в России. То есть они работали вот с большими блюдами, одна ошибка означала все. Ну это же надо было этого избежать. Поэтому я думаю, это клееное и соединенное на штырях, там как это называется, вот эти вот штыри, да, которые входят в пазы. Вся это очень по-хитрому соединено, и все эти швы замазаны, но, конечно, это соединение не может быть цельного. Но это колоссальная работа и огромный риск. Но это не умаляет ценности работы. Резали во всей Европе изумительно хорошо, и в России прекрасно. Есть потрясающие образцы резьбы, да, Господи, куда далеко ходить, в Климентовском соборе, на метро Третьяковка, там сохранилась часть резьбы прежнего иконостаса. Ну, большевичи все же разрушило это. И там был склад какой-то. Но сохранился часть иконостаса. Боже мой, какая резьба. Какая 18 век. Раньше резали, наверное, еще искуснее. Потому что чем дальше от нас, тем было меньше машинного и механического производства, а тем больше таких шедевров индивидуальных. И есть совершенно потрясающие вещи. Наверное, сейчас могут так резать. Я думаю, в этом как раз проблемы нет. Проблема в том, что когда это все новое, вновь написана икона, вновь сделанные царские врата, покрытые таким сияющим самоварным золотом, ну понятно, что все это вот вчера тут началось, да, и уходит ощущение исключительно важное в храме, в любом, в храме с маленькой, в любом храме. Вот то, что любимец мой отец Иннокентий называет намоленный воздух. И когда ты смотришь на это, ну какой вот. Ясно, что тут ничего этого нет, и быть здесь этого не может. Поэтому вот этот, так сказать, самоварный блеск, новодел, реставрация, они очень для храмов опасны. А там наоборот, ценится закопченность, слой, да, вот такой вот потемневший потолок, да, уже еле видно изображение в потемневшей лифе на иконе, вот вытертое, черное, да, такое засалившееся, может быть, потрескавшееся золото иконостаса или царских врат. Но зато ты понимаешь, что тут энергия сотен тысяч людей. Тут их вопли, тут их жизнь, тут их надежды, тут их слова, тут их души живут. А это ощущение ничего другого не заменит. Это может быть только в храме. Затем-то в храме ходят, кстати. По-моему, себя в храме все люди чувствуют. Верующие, неверующие, кто может там молиться, не может. Все сразу попадают в иную абсолютно атмосферу. Это от этой живой энергии. А когда все новое, то, ну, новое. Новое хорошо в квартире. Да? А здесь, увы, нет. Вперед. Может быть, вот поэтому вот прям здесь относительно нового, куда даже не тянет. Я слышал это много раз и про Исаакиевские соборы, про храм Христа Спасителя, хотя Исаакиевские, к счастью, не закрывали. Но там тоже как-то трудно. От ощущения, во-первых, такое давящее богатство, минералогический музей, да? И да, но атмосферы молитвенной, я думаю, там нет. Нет. Ну, не знаю, создавалось ли оно для молитв. Может, оно создавалось как памятник державной мощи, скорее, да? Это мы видели с вами Соломон с Хирамом. Вот, здесь радостный Соломон, еще Иисус и конечная звезда. Замечательно. Дает эти указания, этот радостный нарядчик пишет туфту. Вот. Ну и народ с энтузиазмом идут верблюды, видите, грузовые. Такая мультяшная картинка. По поводу того, как все созидалось, да, как все якобы созидалось. Нет, здесь не про это, здесь про архитектора, главного мастера, подмастерья. Ну тут, вот. Да, тут стоят трое. Один циркуляр, да, вот второй, что-то у него угольничек, у этого просто доска, никакого собственного масонского символа нет, но наверняка... Да, а он просто это... Наверняка ребята чем-то знатны. Этот, видимо, с Украины, видите, он сине-желтый. Да, этот, наверное, Белоруссия, ну, а это вот Монголия, да? Так я думаю. И царь с веселой улыбкой говорит, нет, денег мы не заплатим, но в остальном все будет класс. Вот, заметьте, он единственный одет, несмотря на жару, все остальные полуголые. И он еще и в короне. Он в короне. Это надо одурить. Да, вот когда изображают царей в коронах, это особенный кайф. Скажу вам страшную правду. Или не говорите. Я должен получить санкцию. А дело в том, что корону никак не могли в таком контексте одеть. Это была бы ее десакрализация, ее полное рассвященивание. Корона одевалась раз, три в году, в тронном зале, ее торжественно на царя одевали, на короля. Он сколько-то времени в ней сидел, после этого ее торжественно убирали. Это был священнейший символ, а вынести ее сюда, среди этих козлов, рабочие, представляете, они произносят дивные слова насчет Васи, который не так подвинул. Да, батарею, да, ну, и среди пыли, дерьма, грязи, верблюжьего рева и конского ржания, это никому в голову никогда не пришло. Кроме того, она очень тяжелая. Царь бы в ней фигас-два бы проходил. Вот. Но для рисунков, для нас, лохов, они нас такими считают, художники, да? А здесь это существует. Так же, как и шестиконечная звезда, которая стала еврейским символом в 1300-х годах. Царь Соломон к этому моменту уже беседовал с всеми остальными царями. А так мы не знали, что это царь, да, что это Соломон. Что это еврей вообще, да, да, Соломон, да. Ну и так далее. Все остальное нам пришлось бы домыслить. Что это хирамы и масоны, да. Да, да, да. Вот таким вот путем. Это хороший такой смешной рисуночек. Но зато все довольны. Видите, как строительство хорошо протекало. Кстати, помимо Библии и легенды о хираме, есть же еще целый ряд комментариев к истории сооружения храма. Есть там, например, такие мидраши, есть такие еврейские сказания, легенды, если хотите, такие нестандартные комментарии. Они говорят о том, что во время строительства храма 11 лет никто из рабочих не умер и даже не заболел. И никакого, заметьте, свиного гриппа. Я ничего не хочу сказать, но вот, медицина-то, да? А Нищенко, потому что лично присутствовал, он там, он, если вы левее посмотрите, видите, тут осел, да? А вот на нем Онищенко. Да. И вот при нем свиной грипп там не свирепствовал. Никто не умер, не заболел. Больше того, когда храм построили и приносили жертву, представляете, жертву, это когда животное сжигают целиком. Вот со шкурой, копытами, там со всеми делами. Ну, дивный аромат, сравнимый только с Коко Шанель. А народ стоит рядом во время молитвы. Так вот, когда хотел кто-нибудь поклониться в этот момент, всегда находилось место. Ни у одной женщины не случались выкидыши от отвратительного запаха сжигаемых полностью жертв. И более того, когда сжигали больше одной жертвы, ну то есть вот вонь становилась нестерпимой, то ангелы с неба рассыпали благовоние. И эта горевшая щетина и копыта начинали благоухать, как аравийские лучшие масла. Вот. А вы говорите, огорчаете меня. Вперед. Это мидраши, такие комментарии. Да. А вот я думаю, как оно было на самом деле. Да. Народ прет, а пророк молится. Да, а народ фигачит глыбы. Ну а как иначе? Только так и можно. Только коллективными усилиями. Рабов не было в Израиле. Но я вам скажу такую вещь. Ничего подлинно великого рабы не построят. С точки зрения использования, это были люди, которые понимали, что они строят. Вообще, когда люди строят храм, они ведут себя совершенно не так, как если они строят тюрьму, или Беломорский канал, или даже дорогу стратегического назначения. Они совершенно по-иному себя ведут. Да. Я наблюдал два раза в жизни, как люди строили церковь. Разные люди и разные церкви. Это было в нашей стране, после Совдепии. Ну, то есть народ был понятный вам. Но они вели себя совершенно не так, как те, которые строили дома, или там какие-нибудь комбинаты. По-иному вели себя. Я не знаю, как сейчас, но вот еще несколько лет назад это было абсолютно четко видно. Из них отнюдь никто не был верующим, я думаю. Там приходили какие-то священники. Но от архитектора до последнего рабочего верующим не был никто, я думаю. Тем не менее, их отношение к работе, их поведение самое бытовое. Оно совершенно разительно отличалось от того строительного поведения, которое я видел с малолетства. Вот таким вот образом. Люди могли вот так упираться, только добровольно. Потому что это надо, представляете, такую массу рабов удержать в повиновении. Сколько войска, у вас будет войска больше, чем, собственно, рабочих. Это во что обойдется строительство. Это все понты. Насчет того, что рабы могли что-то такое. Рабы могли рыть канал, могли рыть клоаку. Просто кто эти люди? Половина населения там в Иерусалиме? Нет, не половина населения, это две трети населения тогдашней Иудеи. Крестьяне бросали дела и приходили наниматься на строительство. У кого была квалификация на работу какую-нибудь более-менее достойную, вроде, например, каменотеса или резчика, а кто попроще, так вот сюда и вперед. Да, материалы платил, разумеется, царь, царская казна. А кормили они, что-то приносили с собой, что-то он им выдавал, какую-то там пару мисок похлебки и кусок хлеба. Если они вот две трети были заняты, ну поля-то кто-то... В разное время, а сначала одни, потом другие. Тяжело, это тяжко, это тяжелое бремя. Но любое строительство большое связано с очень тяжелым бременем на народ. Если это бремя не накладывает, народ не построит ничего. Вот народ приезжает в Петербург, мы, народ, и говорим, как это красиво, а кто же это, блин, строил? Как они по этому поводу думали, да? Также Лувры, Версали, все на свете. Но без усилий ничего не получается. Другой вопрос, если народ понимает, что это рабская эксплуатация, что это негодяи, которые используют его труд, пьют из него кровь, сами жируют, а мы работаем под палящим солнцем и под дождем, то, конечно, это кончится восстанием, общей ломкой всего, чтобы можно сломать, и убийством максимального количества людей. А если люди понимают, что это они делают святое дело, никаких бунтов. Вы помните из истории хоть один бунт на строительстве собора? Ни одного. А представьте, какие усилия были? Да? Когда строили Петербург, было ли хоть одно восстание? Ни одного. И беглых почти не было. Люди понимали, что строят. И понимали, кто вовлечен. Если король, обнажив голову, да, например, французские короли могли такими делами побаловаться, да, впрягался вместе с ними и тащил каменную плиту для строительства собора Нотр-Дам, то, понимаете, какое-то впечатление производило. Да, Петр Великий махал молотом, два часа фигачил якорь. Конечно, люди будут строить Петербург. Да? То есть это очень важно, ощущение всех пронизанности одной общей великой идеи. И каждый на своем посту вносил свой вклад. Ну и условия, конечно, нужно создавать человеческие, это ясно. Но при этом люди согласны терпеть, только когда они понимают, ради чего. Они все в каком-то смысле были крепостные. А кто не крепостной? Крепостное право в Советском Союзе, вообще в России, отменили только, сейчас вам скажу точно когда, отменил Хрущев после смерти Сталина в 1957 году. Крестьянам выдали паспорт. До этого времени было абсолютнейшее крепостное право, худшее, чем в любые российские времена. И ничего. Войну выиграли, писали Тихий Дон. Такое дело. Крепостное право, оно в тех или иных формах существовало всегда. Особенно в таких милых странах, как тут. Нет, эти не были крепостные, это свободные крестьяне. Они, ну не знаю, могли ли они не прийти. Заниматься больше нечем было. Они могли сидеть, кажется, на своей земле. Вообще не, наверное. Вы, друзья мои, не туда копаете все, мне кажется. Не хотите вы меня услышать. Скажу вам об этом еще фразу и пойдем дальше, и выйдем на финишную прямую. Вы ищете с точки зрения отмазаться, да? Вот как бы сочкануть. Как спрашивали советского инженера, какой секс ты больше любишь, индивидуальный или групповой? Конечно, групповой, потому что легче сочкануть. Да? Если так подходить, то значит, главная как бы, задача любого человека от работы увильнуть. И увернуться. А не было такой задачи. У них не было задачи никого кинуть, никого обмануть. Они искренне и благочестиво строили храм Богу. Их царь это затеял. Царь же выглядел не так, как на мультяшке. Он говорил с ними говорили священники. Они видели, что царь тратит большие деньги из царской казны. А мог бы завести коней, любовниц, строить себе мраморный дворец с бассейном. А он, видите, отдает вот на ливанский кедр, который пойдет на храм. Люди же это видели. Поэтому у них не было задачи сочкануть и увернуться от работы. Они это делали с удовольствием. Это был их осознанный выбор. Осознанный выбор. Да. Когда люди делают... А? Размер населения. Тогда в... Ну, я думаю, что где-то жило около миллиона народу, не более. А, ну то есть связь была такая? Была очень непосредственная связь. Все были родственники, дальние друг другу. В каждой деревне все знали, если сказали, а почему это ваш Иосиф не пошел? Больной, что ли? Это был бы позор для семьи. Как это? Все, на всенародное дело, а он нет, да? Как во время войны не пойти в армию? Вы воспринимаете эти вещи правильно, потому что мы живем в государстве, где все сгнило, да? Сгнило просто все. Не в стране, а в государстве. И поэтому ощущение, что задача любого человека это сочкануть, увильнуть, не пойти в армию никаким образом. Если бы раньше так относились к армии, как сейчас, просуществовало бы государство, как вы думаете? А если бы такая была ментура? Ну, в России могла быть такая полиция, как и сейчас менты? Ну, конечно, нет. Народ никогда не боялся собственной полиции, доверял ей. То есть, не надо нынешнюю ситуацию проецировать на допрежние времена. Не все было идеально, но люди делали добровольно это. Заставить людей построить храм невозможно, ничего не построят. Разрушат нахрен все ночью, и все, и что ты им скажешь? Обрушилось, скажут. Они это делают сами, по желанию, они вкладывают туда душу, умирают на строительство. Вот тогда это стоит веками. Такие дела. И здесь это был как раз именно такой пример. Вот. Хороший монолог был. Вперед. Царь Соломон на черно-белом масонском ковре. Любимый масонский атрибут декора. Такая шахматная черно-белая раскраска пола. Ну, для показания единственной борьбы противоположности. То, что жизнь состоит из хорошего и дурного. Ну, что-то царь на партийно-хозяйственном активе, я думаю, тут сидит члены партии «Единая Иудея», и он им рассказывает о том, как мы модернизационно двинемся вперед. Опять же, в короне, да, все как положено. Очень правдивая картина. Вперед. Ну, тогда ведь, видите, видео тогда не было, а фотографии были очень плохие. Дагерротип. А вот прием масонского брата в члены ложи. Нет, это не очень. Масоны принимают брата на ковре, который напоминает более-менее тот же. Смотрите, вот здесь циркуль виден, да? Конечно, они в камзолах и в париках, в чулках по моде конца 18 века. Но они осознают свою преемственность традиции, да? С вот тем черно-белым шахматным ковром, на котором когда-то якобы выступал царь Соломон. Перекидывая мостик в начало нашей лекции, Хирамова легенда, да? Вот легенда, она не умерла, она жива. И вот эти люди, сейчас вот плащ они нам накинут, они расскажут, думали о смерти Хирама, вещь, которую он, может, никогда в жизни вообще не слыхал, да? Они научат его истолковывать символы, что есть циркулеугольник, что есть акация, что означает череп в основании холма. И этот человек начнет жить иной, новой жизнью. Хирамова легенда жива. Поскольку вот эти люди осознают ее как часть своего культурного бытия. И вот новый брат сейчас к этому ко всему и приобщится. Нет, я это имела в виду, что они изображают убийство Хирама. Возможно, они символически разыгрывают, да. Возможно, он сейчас должен вот лечь на ковер и, так сказать, умереть символически для них. Да, они скажут ему, представь, что ты мертв, что скажешь тебе создателю твоему. Это тоже элемент масонской инициации, да. Это последнее, по-моему, или есть еще? А, вот масонский ковер. Но он очень длинный и сложный. Мы его, когда дойдем до масонства, подробно рассмотрим. Но вы видите, да вот вам это же Соломонов храм, вы его узнаете, да? Вот колонны, вот даже с шарами. Вот, и всякие масонские атрибуты здесь есть. И ступени, ну, раз их изображают там 3, 5, 7 по-разному. Те ступени мудрости, которые ведут в храм. То есть вот предметы, изображенные здесь, для вас ясны. А самое важное. На ковре полно символов. Это ковер не просто так. И там нет, ну, скажем, как на персидском ковре загогулин, просто красивых. А здесь все полно смысла. Это, ну, как бы такая икона. Только икона, лежащая на полу, которой брат, вот, ходя мимо или даже вступая сюда, нет ничего страшного, что он попирает ногами символ. Главное, чтобы он его понимал. Да, он это все должен истолковать. И когда он все это истолкует, да, он поймет, что его ожидает. Во-первых, арка это свод самого храма. Во-вторых, в масонских степенях есть должность мастер великой арки. Это тот, кто как бы пропускает дальше. Да, ну, такой вот страж ворот, такой привратник, ну в хорошем смысле, да? Вратарь такой, да? Арка символизирует ход дальше. Вот здесь остаются, здесь не посвященные профаны, ты уже подмастерье. Здесь ты, допустим, ученик. Дальше ты брат. И уже самые посвященные идут наверх, к тайному знанию, к лучезарному оку Господа. Вот такая штука. Мы поговорим с вами подробно в свое время, обещаю. И у нас будет тема, и не одна про масонов, и все эти символы мы истолкуем. Ну вот, собственно, все, да? Что, мои дорогие, вы хотите спросить? А сколько вы хотите? Хотите 8? Да. А? Почему не 5? Я думаю, 7 стало священным числом, вот почему. Но это мои домыслы, я не знаю точно. Свой день? А? Свой день? Ну так, на 7 же все происходило. Посмотрите, какое число пословиц с семью, да? Семеро с сошкой, семеро одного не ждут, семеро затмели и так далее. 7 пятниц на неделе. То есть 7 число священное. Я думаю, это мое мнение, это произошло вот от чего. 3 число божественное, троица, мы много говорили сегодня о трех, да? 4 число человеческое. 4 вида людей, у очень многих традиций. 4 вида людей. Ну, 4 делят людей на 4 разряда. Я думаю, людей гораздо больше, чем 4 вида. Но так принято. Например. В иудаизме на праздник Суккот есть 4 вида людей, которые символизируются 4 растениями. Христианство на 4 разряда делило общество, да? Психология на кого делили? Да. Например, крестьяне работающие, монахи молящиеся, дворянство воюющее и высшее дворянство, как бы аристократия правящая, да, 4. Хотя мы понимаем, что очень условно. Но именно 4. А? Варны. Каст больше. Варны 4, самые большие. Ну, верно вы рассуждаете. 4 варны. На 4 почему-то разряда принято делить людей. Хотя эта классификация очень условная. Соединение 3 и 4 дает всю как бы полноту. Да, 3 и 4 вместе сложены дают 7, и тогда получается эта вся полнота, ну скажем так, картины мироздания. Божественное с человеческим соединенным вместе. Ничем другим я число 7 объяснить не могу. Это же условности все, да, так же какие. Ну, 10 хотя бы на руках пальцы, да? А вот а почему 7 и 12 таким пиететом пользуются этих традиций? 7 и 12 священные. 12? Вот Бог его знает. Ну что дюжина? Что дюжина? Провозгласили бы дюжина 11. Ну, 12 наиболее операбельная, может, это с точки зрения договора. А 12 и на 3 или 4 делится? Да, или умножение. 12 делится на 4. Да, да, да. С другой стороны, 14 делится на 7 и на 2. Да, и тут открывается колоссальная возможность.